Сонет 140. Настолько ж будь умна, насколько ты жестока, и больше не пытай терпенья моего, иначе скорбь внушит мне выразить широко всю горечь мук моих, не скрывши ничего. Хочу я научить тебя, уча благому, шептать мне, не любя, что любишь ты меня, как шепчет эскулап опасному больному, надеждой встать содра несчастного маня. Ведь, впав в тоску, могу я сделаться безумным и о тебе подчас недоброе сказать, а свет настолько стал лукав и вольнодумен, что сыщется сейчас два уха, чтобы внимать. Итак, чтоб вновь не быть оставленную мною, ты мне смотри в глаза, хотя бы и с враждою.